Если честно, не такая уж из меня и великая путешественница. Я, как никто другой, это понимаю. Ведь поездить мне пришлось немало. И я видела людей, у которых это действительно получается. Они словно рождены для путешествий. Мне встречались люди столь физически непробиваемые, что даже выпить литр воды из Калькуттской канавы им было нипочем. Люди, подхватывающие слова незнакомого языка с той же скоростью, с какой иные из нас подхватывают лишь заразные болезни. Таким известно, как справиться с недобрым пограничником и равнодушным бюрократом из визового отдела. У них правильный рост и правильный цвет лица, и где бы они ни оказались, их принимают за своих. В Турции легко сойдут за турок, в Мексике вдруг превращаются в мексиканцев, в Испании их не отличишь от басков, а в Северной Африке и с арабами спутать недолго. Но у меня нет ни одного из этих качеств. Во-первых, я не умею сливаться с толпой. Высокая блондинка с розовой кожей. Я выделяюсь на общем фоне, как фламинго. Где бы я ни оказалась, за исключением, пожалуй, Дюссельдорфа, я как бельмо на глазу. В Китае матери подходили ко мне на улице и показывали детям, словно я зверь, сбежавший из зоопарка. Эти дети, в жизни не видевшие таких чудных великанов с розовыми лицами и соломенными волосами, нередко при виде меня закатывали истерику. Вот это в Китае мне понравилось меньше всего. Я не очень сильна, прежде всего из-за лени, в предварительном сборе информации о стране. Обычно, придерживаясь правила, на месте как-нибудь разберемся. Такой подход к путешествиям обычно заканчивается тем, что я оказываюсь посреди железнодорожной платформы, не имея понятия, что мне делать и куда идти. Или селюсь в дорогущих отелях, потому что просто не в курсе, что на самом деле в этом городе есть куча мест подешевле. Я слабо ориентируюсь на месте, не сильна в географии и умудрилась за всю жизнь объехать 6 континентов, каждый раз с весьма туманным представлением о своем местонахождении. Вдобавок к дефективному внутреннему компасу, природа наградила меня полным отсутствием такого важного для путешественника качества, как умение хранить невозмутимость. Я так и не научилась делать незаметное выражение лица, которое может весьма пригодиться в разъездах по чужим небезопасным странам. Некоторые умеют выглядеть полностью расслабленными, будто у них все под контролем, и казаться частью происходящего, где бы они ни находились, даже в гуще уличных беспорядков в Джакарте. Но это не про меня. Когда я волнуюсь или нервничаю, то выгляжу взволнованной или нервной. И если заблудилась, такое бывает нередко, то по мне сразу видно – заблудилась. Мое лицо ясно передает все мысли. Дэвид как-то сказал: «Знаешь, игроки в покер обычно учатся делать непроницаемое лицо, а у тебя все наоборот. Ты как игрок в мини-гольф». Отдельная история — катастрофическое влияние путешествий на мой пищеварительный тракт. Не хотелось бы открывать эту, извините за выражение, банку с червями. Скажу лишь, что ни один вид желудочных катаклизмов не обошел меня стороной. Однажды ночью в Ливане меня так раздуло, что я всерьез начала думать, не сразила ли меня ближневосточная разновидность лихорадки Эбола. В Венгрии меня мучил другой кишечный недуг. С тех пор слова «эпоха застоя» имеют для меня совсем иное значение. Мое тело в целом неустойчиво к внешним воздействиям. Например, в первый же день путешествия по Африке у меня начался радикулит, а в джунглях Венесуэлы меня одну из всей группы покусали ядовитые пауки. И, пожалуй, никто, кроме меня, не смог бы, вы только задумайтесь, обгореть в Стокгольме. Но, несмотря ни на что, путешествия остаются моей великой и настоящей любовью. Всю жизнь с самой первой поездки в Россию в 16 лет на сэкономленные деньги сидела с соседскими детишками. Я знала, что готова пожертвовать всем ради путешествий, что не пожалею на них никаких денег. Я хранила верность и постоянство этой любви, в отличие от других моих увлечений. Я отношусь к путешествиям так же, как счастливая мать к ужасному, страдающему коликами, круглосуточно орущему младенцу. Мне абсолютно все равно, какие меня ждут испытания. Потому что люблю. Потому что это мое. Моя точная копия. Даже если нагадит прямо на меня, мне все равно. Несмотря на всю мою невезучесть, я все же не совсем беспомощна в большом незнакомом городе. У меня есть собственная технология выживания. Я терпелива. Умею путешествовать налегке. Бесстрашно пробую все местные блюда. Но самый главный мой талант в том, что я могу подружиться с кем угодно, хоть с выходцем с того света. Как-то я завязала знакомство с военным преступником в Сербии, и он пригласил меня отдохнуть с его семьей в горах. Нет, я вовсе не горжусь дружбой с сербскими массовыми убийцами. Мне пришлось подмазаться к нему ради статьи, ну и чтобы он меня не тронул. Но на примере ясно, общаться я умею. Если вокруг не окажется никого, с кем можно было бы поболтать, мне по силам разговорить и груду щебня. Потому я и не боюсь путешествовать в самые далекие уголки планеты, где меня никто не ждет. Перед отъездом в Италию знакомые спрашивали: «А в Риме у тебя есть друзья?» Я качала головой и думала: «Пока нет, но будут». Обычно в путешествии знакомишься случайно. С соседями по купе, по столику в кафе, бывает, что и по тюремной камере. Но целиком и полностью на случай полагаться нельзя. Если вы предпочитаете более систематичный подход, есть прекрасная и старая как мир система рекомендательных писем, в наше время скорее электронных писем, с помощью которых тебя официально знакомят со знакомыми твоих знакомых. Лучшего способа найти друзей и не придумаешь, особенно если не стесняешься звонить незнакомым людям и напрашиваться на ужин. Прежде чем уехать в Италию, я всех своих знакомых опросила, нет ли у них друзей в Риме, и стала счастливой обладательницей длинного списка контактов. Среди всех претендентов на роль новых итальянских друзей меня особенно заинтересовал парень по имени, только чур не смеяться, Лука Спагетти. Лука Спагетти — сердечный приятель моего приятеля Патрика Макдэвита, с которым мы вместе учились в колледже. И клянусь Богом, это его настоящее имя. Я его не придумала. Как можно придумать такую несуразицу? Нет, вы только задумайтесь. Человеку приходится всю жизнь жить с именем Патрик Макдэвит. Короче говоря, я решила связаться с Лукой Спагетти как можно скорее.